Глава 25. Когда Клэр спустилась с трапа самолета, на нее тут же обрушился фейерверк фотоспышек и прожекторов видеосъемки. Она инстинктивно прикрыла рукой глаза. Хотелось исчезнуть, но бежать было некуда. За ней тянулись остальные авиапассажиры, отрезая ей путь бегства, а впереди уже выстроилась фаланга репортеров и фотографов. В Нью-Йорке ей пришлось выдержать сумасшедший рекламный бум, вызванный самоубийством Ясмин. Внимание масс-медиа было естественно и неизбежно, так что Клэр взяла себя в руки и стоически переносила тяготы ежечасного общения с прессой. Но она справедливо полагала, что к моменту ее возвращения в Нью-Орлеан трагическая новость уже отойдет в разряд устаревших. И уж совсем не ожидала такой бурной встречи и натиска репортеров. «Мисс Лоран, что вы думаете о причастности Ясмин? Верны ли утверждения? Что вам известно?» «Пожалуйста», — сказала она, с трудом протискиваясь сквозь толпу. Но репортеры стояли насмерть, вооруженные фотокамерами и микрофонами. Они не отступали ни на шаг и не намерены были отпускать Клэр, не услышав ее заявления. «Моя подруга была, очевидно, очень несчастлива», — говорила Клэр, скрывая за темными стеклами огромных солнцезащитных очков боль и печаль. Я скорблю о ней, но вклад Ясмин и в мою жизнь, и в мир моды не сможет вычеркнуть ее из памяти. Извините. Она стойко прошла в здание аэропорта, отказываясь отвечать на дальнейшие расспросы. Служба охраны помогла ей получить багаж и проводила к такси. Когда Клэр подъехала к французскому шелку, то столкнулась у входа не только с представителями прессы, но и с оставшими уже привычными пикетчиками из числа преданных сторонников Джексона Уайльда. Клэр спешно расплатилась с водителем и устремилась в дом. Она осталась довольна, увидев, что ее служащие занимаются своими обычными делами, хотя и выглядели искренне опечаленными. Некоторые подходили к Клэр с соболезнованиями, которые она с благодарностью принимала. В лифте она, наконец, сняла темные очки, наскоро подкрасила губы и привела себя в порядок. Она не хотела, чтобы Мэри Кэтрин, глядя на нее, вновь расстроилась, переживая самоубийство Ясмин. Когда Клэр после похорон провожала мать и Гарри из Нью-Йорка, Мэри Кэтрин была в полной прострации. Клэр опасалась, что потрясение, вызванное смертью Ясмин, скажется на душевном состоянии матери. Отпускать ее от себя было тяжело, но в то же время она чувствовала, что в родных стенах Мэри Кэтрин будет спокойнее, чем в Нью-Йорке. Тем более, что Клэр не могла ей уделить там много времени и внимания. Заставив себя улыбнуться, она открыла дверь и впорхнула в квартиру. «Мама, я дома!» Клэр сделала всего несколько шагов и замерла, увидев Мэри Кэтрин, которая сидела в гостиной, забившись в уголок дивана, комкая в руках носовой платок. Гарри стояла у окна, суровая и недовольная. Рядом с матерью на диване сидел никто иной, как Кассиди. «Какого черта вам здесь надо?» — закричала Клэр. Я говорила ему, что не стоит этого делать, но он все-таки настоял на разговоре с ней. «Спасибо, Гарри. Я знаю, каким настырным бывает мистер Кассиди». Бросив на него испепеляющий взгляд, Клэр подошла к дивану и опустилась на колени перед матерью. «Мама, я дома». «Ты разве не рада мне?» «Клэр Луис?» «Да, мама». «Они пришли за тобой?» «Нет, никто не приходил. Я не хочу, чтобы они тебя забирали из-за того, что я совершила. Они не могут забрать меня. Я никуда не пойду. Теперь я дома, мы вместе». «Я хотела как лучше», — слегка икая говорила Мэри Кэтрин. «В самом деле, спроси тетю Лорель. Просто так вышло». Она приложила руку к виску и потерла его. «Как подумай о своем грехе, просто теряю рассудок. Мама и папа так были разгневаны, когда я сказала им о ребенке». Клэр прижала Мэри Кэтрин к себе и прошептала: «Не волнуйся, мама, я здесь. Я всегда буду заботиться о тебе». Клэр держала ее в своих объятиях, пока не стихли всхлипывания матери, потом выпустила ее и с улыбкой взглянула в ее залитое слезами лицо. «Знаешь, чего бы мне хотелось на ужин? Твоего фирменного супа из стручков бамии. Ты мне приготовишь? Пожалуйста». «Он у меня никогда не получается таким вкусным, как у тети Лорель», — смущенно произнесла Мэри Кэтрин. «Но если ты действительно хочешь...» «Да, хочу». Клэр обернулась к Гарри. почему бы вам сейчас же и не начать, чтобы не растягивать на целый день? Мама, иди с Гарри. Она тебе поможет. Клэр помогла матери подняться. Мэри Кэтрин протянула руку Кассиди. «Мне надо идти, мистер Кассиди. Но я благодарю вас за визит. Приходите как-нибудь со своими родителями на стаканчик Херриса». Он кивнул. Гарри спешно увела Мэри Кэтрин на кухню. «Я еще не закончил с ней беседовать». «И не закончите, черт бы вас побрал!» — обрушилась на него Клэр. «Как вы посмели проникнуть сюда в мое отсутствие и расстраивать мою мать своими разговорами? Что вам от нее нужно?» «У меня был ряд вопросов к ней». «К черту ваши вопросы!» «Как помощник окружного прокурора я имею право...» «Право?» — скептически переспросила она. «В нашем доме траур. Или вы забыли?» «Я сожалею о смерти Ясмин. Еще бы! В вашем деле теперь на одного подозреваемого меньше, не так ли?» «Вы несправедливы. Я вовсе не собирался огорчать вашу мать. Но тем не менее огорчили. И если вы еще раз посмеете запугивать ее, я убью вас!» «Она не знает ответов на ваши идиотские вопросы!» «Но зато знаете вы», — сказал он. «Поэтому сейчас отправитесь со мной». «Куда и зачем?» «Скажу, когда придем на место». Он мертвой хваткой вцепил свою руку. «Вы что, собираетесь арестовать меня? Каких признаний вы добились от мамы?» «Скажите им до свидания, Клэр, и спокойно пойдем», — сказал он тихо, но твердо. «Еще одна сцена лишь расстроит Мэри Кэтрин». В этот момент Клэр ненавидела его. «Ублюдок! Берите сумочку и прощайтесь». В этой схватке Кассиди бесспорно победил. Ради матери Клэр была готова на все. Он это знал и умело этим пользовался. Клэр смерила его исполненным отвращения взглядом. Наконец она крикнула: «Гарри, я ненадолго отлучусь в город с мистером Кассиди. Мама, до свидания». Стоило им выйти из здания, как в толпе репортеров и митингующих началось радостное оживление. На Клэр в тот же миг обрушился шквал вопросов. «Мисс Лоран не будет ничего комментировать», — сурово сказал Кассиди репортерам. «Кассиди, что вы думаете?» «Без комментариев». «Как вы полагаете, вам уже удалось найти убийцу?» «Без комментариев». Не обращая ни малейшего внимания на нацеленные прямо ему в лицо микрофоны, Кассиди уверенно вел Клэр сквозь толпу. Она совершенно обессилела, чувствовала себя опустошенной, в конец сбитой с толку, поэтому покорно следовала за ним. По крайней мере, Кассиди был противник уже хорошо знакомый. Вскоре они вырвались из толпы. Двое полицейских в форме шли за ними. «Я отвезу ее на своей машине», — сказал Кассиди патрульному офицеру. «Да, сэр». «Спасибо за помощь». «Да, сэр». «Попытайтесь разогнать это сборище и держите постоянное наблюдение за домом». «Да, сэр». Полицейские развернулись и отправились выполнять приказания. Не замедляя шага, Кассиди подвел Клэр к своей машине, запаркованной в неположенном месте у обочины. Он распахнул перед ней дверцу и жестом пригласил сесть. Слишком утомленная, чтобы сопротивляться, она соскользнула на пассажирское сиденье. «Как вам удалось избежать телевидения на похоронах?» — спросил он, когда они отъехали. «Мне пришлось пойти на хитрость. Катафалк с сложным гробом увлек за собой прессу в Нью-Джерси, и лишь там они поняли, что обмануты». Клэр тронула золотой браслет на запястье, один из самых любимых Ясмин. Клэр знала, что той было бы приятно, что теперь его носит она. «Я бы просто не вынесла, если бы ее похороны превратились в карнавал, собравший совершенно чужих людей». Прошло уже чуть больше недели с того трагического вечера, когда Клэр приехала в дом Алистера Петри и увидела на пороге мертвое тело своей подруги. На глазах возлюбленного и его дочери Ясмин выстрелила себе в затылок, до неузнаваемости обезобразив свое прекрасное лицо. Ясмин не было в живых. Однако иногда Клэр почти забывала об этом. Потом вдруг жестокая реальность вновь обрушивалась на нее, заставляя еще больше страдать. У Клэр не хватало времени на то, чтобы полностью предаться скорби. Дни после смерти Ясмин заполнились печальными обязанностями. Надо было оформлять какие-то бумаги, назначать встречи, улаживать финансовые дела Ясмин И, кроме всего этого, бесконечные интервью, вопросы, на которые не было ответов. Как можно было объяснить, почему женщина, внешне столь благополучная, свела счеты с жизнью таким жестоким способом и в то же время при таких романтических обстоятельствах? Клэр свято хранила тайны Ясмин. Она ни за что не согласилась бы предать подругу даже сейчас, когда для нее это уже было неважно. Близким друзьям, которые с ужасом восприняли страшную новость и ждали ответов, Клэр просто объяснила, что Ясмин в последнее время была глубоко несчастна. Она не стала углубляться в подробности ее неудачного романа или финансовые проблемы. Поскольку из родных Ясмин остались лишь несколько двоюродных братьев и сестер, разбросанных по разным городам восточного побережья, с которыми она никогда не была близка, все тяготы похорон легли на плечи Клэр. Ясмин не оставила никаких распоряжений, так что Клэр, следуя своим чувствам, кремировала тело подруги. Траурная церемония была тихой и спокойной, присутствовали лишь самые близкие да несколько приглашенных. И вот теперь в маленькой урне хранилось все, что осталось от роскошной, талантливой, энергичной Ясмин, которая так радовалась жизни, пока не встретила свою роковую любовь. Вспомнив о Петре, Клэр повернулась к Кассиди, который молча вел машину, как дочка Петри. Судя по тому, что пишут в газетах, она уже поправляется, хотя ее еще мучают ночные кошмары. За ней наблюдает детский психиатр. Не могу представить, как Ясмин могла сделать такое на глазах у ребенка. Петри был тем самым любовником, который бросил ее, так ведь? Вы поразительно догадливы. Я слышал, что потом в ее комнате нашли полный набор шаманской дряни. Да. Я также слышал, что вы тоже были на месте происшествия, Клэр. Я обнаружила в ее комнате алтарь и подумала, что она собирается расправиться с Петри. Я помчалась за ней, но приехала слишком поздно. Доктор Дюпюи сказала мне, что вы сопровождали тело до самого морга. Она была моей подругой. Вы вели себя достойно. Не нуждаюсь в вашей похвале. Вы решительно настроены против меня, не так ли? Думаю, самый первый день нашей встречи предопределил, что мы никогда не сможем быть друзьями. Они посмотрели друг на друга и оба быстро отвели глаза. Мгновение спустя Клэр сказала: «Думаю, случившееся здорово подорвет шансы Петри в его компании». «Как он собирается реагировать на это? А вы не читали?» «Нет. Я намеренно избегаю публикаций на эту тему, особенно идиотских измышлений о причинах, побудивших Ясмин к самоубийству. Мне от них становится дурно. Тогда не рекомендую вам читать последние выпуски. Каждая газета или журнал, от «Нью-Йорк Таймс» до «National Inquirer», выступают собственные версии события. Этого-то я и боялась. Ну и в чем же состоят их идеи? Что она была наркоманкой. Я так и думала. Что у нее с Петри возник конфликт на расовой почве. Ясмин была совершенно аполитичной. Что она была отвергнутой любовницей. И как на это реагирует Петри? Да он, в общем-то, не особенно и высказывается. Прячется за спину жены. А она за него объясняется в прессе. Обычная практика среди ему подобных. Мило и удобно. Если бы у него изначально не было такой опоры в лице жены, он бы вообще не отважился на левую связь. Я прав? Да, правы. В общем, Ясмин выставили психопаткой. В общих чертах, да. Кассиди уже тормозил, въезжая на стоянку перед зданием окружной прокуратуры. «Зачем вы меня сюда привезли?» — с негодованием спросила Клэр. «Я только что с дороги, я устала. Я не настроена отвечать на ваши вопросы. Я еще не простила вам допроса моей матери. Кстати, я думала, вас уже отстранили от дела. Разве вас Краудер еще никем не заменил?» «Нет, учитывая кое-какие обстоятельства, возникшие совсем недавно». «Поздравляю. Но какое отношение эти обстоятельства могут иметь ко мне? Меня ведь даже не было здесь в последние дни». Он повернулся к ней, облокотившись рукой на спинку сиденья. «Мы провели баллистическую экспертизу пули, которой была убита Ясмин. На ней та же маркировка, что и на пулях, извлеченных из тела Джексона Уайльда. и все они были выпущены из револьвера 38-го калибра, который был зажат в руке мертвой Ясмин.